Предисловие читает Игорь Кириллов. Альбом, в котором отрывочные записи, иногда недатированные, сменяются рисунками или вырезанными из листков отрывного календаря, наклеенными и от руки раскрашенными картинками, тут же куплеты и лозунги «За Родину, за Сталина». Так выглядит дневник 12-летнего пермяка Владислава Бердникова. В конце войны он поступил на секретное предприятие, завод имени Дзержинского, изготавливавшее взрыватели для снарядов и мин, и 50 лет проработал на нем. «Сохранят ли мои внуки семейный архив?» тревожится сейчас Владислав Иванович, любовно гладя потертую папку для деловых бумаг, где бережно хранятся его записи и рисунки. Мы сохраним. Дневник Владика Бердникова. Читает Денис Мацуев. 26 июня 41 года. Идет война. Сегодня вернулся из пионерлагеря. 22-го там прибежал посыльный из Троицы и сообщил. А потом нас построили у флага, объявили, что фашистская Германия напала на нас, не объявляя войны. 1 сентября. Снова пришли в школу. В первый день было всего 3 урока. А потом собрали и прочитали из газеты приказ. Наши упорно ведут бои и изматывают ганцев. Велели затемнить окна, и была проверка светомаскировки. Но к нам не приходили. Или просто выключают ток. Тогда сидим при керосиновой лампе, но керосин надо беречь. 10 сентября. Папа унес свои новые валенки, потому что решили сдавать теплые бойцам Красной Армии. С троем, с музыкой и песней уходят на вокзал красноармейцы. И у нас на Плоском много ушли в РККА. Папа тоже просился, но ему поставили бронь и оставили на заводе. В сводках Совинформбюро и на политинформациях о том, что наши подбивают много вражеских танков и самолетов. Но немцы все еще прут. 1 ноября. В Хлебном теперь и платить деньги, и прокалывать карточки. Из остального в магазинах свободно только лавровый лист, пачки горчицы и консервы крабы. В воскресенье ходили с папой в баню. А вода теплая, а не горячая. Помылись кое-как. В госпиталях и больницах много стало раненых, которые слепые ходят, держатся за других и санитарок. Сейчас вспоминается, как раньше не любил горошницу. Сейчас я бы съел бы много-премного. Нас уплотнили. Дядя Кирилл, тетя Рая и Люся с города Владимира эвакуировались со своим заводом. Живут на бывшей нашей кухне. Чтобы из коридора не было видно, занавеску повесили. Новый год настает. Учиться стараюсь хорошо и отлично, чтобы не съехать. Но уроки делать успеваю не всегда. Приходится помогать маме с маленькими и держать очередь за отоваривание. Наши здорово врезали фашистам под Москвой. Об этом и по радио передают, и в школе на политинформации. 16 февраля 42 года. Снова болею. А еще совсем нечего кушать. Мама плачет и советует, мол, вы, детки, лежите и теплую водичку пейте. Все-таки полегче будет. 8 марта. По календарю и праздник, и воскресенье. Сидим дома тихо. Топим, печем картошку. Папа отсыпается за все дни. Весна-лето 42 года. В палисаднике и то картошки насадили. В кино стали показывать, как нам помогают Англия и Америка. Топят немецкие корабли. Даже в пустынях воюют. А еще из американского яичного порошка вкусный омлет. Особенно с луком и крапивой. 11 сентября 43 года. Поступил в мехтех на практические занятия. Заходил в цех папе. Кое-чему бы у него и поучиться. Нам дополнительно к карточкам выдают талоны в столовую. И еще мне Селивановская, наша фельдшерица, после медосмотра написала, что еще на месяц доп. Питания дать. 22 декабря 44-го. Решил идти на завод и переводиться на вечернее отделение. Еще одна рабочая карточка нам не лишняя. Февраль 45-го. Наконец-то работаю. Выдали мне телогрейку, штаны, кирзовые ботинки на войлочной подошве. Изделия у нас. С ними надо осторожно-приосторожно. Особенно, когда на тачке перевозишь от участка к участку. Меня перевели в КБ чертежником. но карточки по-прежнему получаю рабочие. Начальник надо мной Борис Соломонович Тарасюк, эвакуированный одессит. Веселый, добрый, всегда поможет, подскажет, но и требовательный, особенно когда чертежи на копирку готовятся. 9 мая. Победа! Как прозвучало сообщение, мы все закричали от радости, выскочили на улицу, собрался митинг, и товарищ Даллингер нас поздравлял. По репродукторам музыка, песни. Отпустили домой пораньше. Иду, а по всему городу люди. Кто поет, кто обнимается, кто смеется. Все такие радостные. И дома тоже сестренки и братик от радости прыгают. Принялись меня обнимать. И папу, когда он поздно-поздно пришел, тоже дождались и обнимали.